сразу только ваша. Все в тебе чистое, без обмана. Логин и пароль будто где-то прочел. Я себя не узнаю, для меня это странно. Я загадал желание, чтобы исполнились твои. Просто в небо посмотри, там моя звезда. Лети для тебя, успей загадать все, что хочешь. Там моя звезда. Лети для тебя, успей загадать все, что хочешь. Там моя звезда. Ты меня очаровал сразу с первых минут. Легко, само собой, без стараний. Ты во мне распознал все, что я берегла. Берегла под знаками восклицаний. Я загадала желание, чтобы исполнились твои. Просто в небо посмотри. Все, что хочешь, там моя звезда. Лети для тебя.